Гарри, что за наказание? Только на прошлой неделе на тебе была нормальная эта майка, а сейчас уже маленькая. Всплеснула руками матушка, осматривая меня. Ну так я же ненормальный, вот и расту ненормально. За что получил звонкую оплеуху от матушки. Не то, чтобы меня били, но от матушки на орехи доставалось обоим, а вот дядя Вернон физически наказывал только Дадли. И тут можно понять, все же я приемыш. Тут достаточно пары ударов и через пару лет молодой наркоман порешит своих приемных родителей из-за денег. Поэтому доставалось мне только от мамы, и то редко. Да и джиннингсы привыкли решать вопросы воспитания путем трудотерапии, что я всецело одобряю, бесплатные качжи. Гарри, не говори так, слышишь меня, никогда так не говори больше. И сразу полезла обнимать и целовать. Гарри, ты нормальный мальчик, нет никаких странностей, глупостей, ненормальностей и уж тем более выбросов. Мы с Дадли скептически переглянулись, уж мы-то знаем, что странностей со мной хватает. За некоторые свои взгляды меня запросто запишут в безумцы, ну и способности у меня не шибко развиты, вот и хватает глупостей. Но, кто это втолкует, любящий своих детей, женщине? Но дядя Сев, твой дядя Сев с Дамблдором хочет того, чего в действительности нет, я отлично знаю, как выглядят выбросы, что из себя представляет, спасибо, насмотрелась, вы два нормальных мальчика. Даже я, мама, скуксившись, спросил Дадли. В особенности ты, Дадли, у вас обоих не будет никаких выбросов, вот увидите. Мы еще всем покажем, а с одеждой что-то придумаем. Дадли от этих слов тяжело вздохнул. Ну да, он в таком возрасте, что хочется быть особенным. Но в таких случаях у него был способ развеять тоску. Он призывал паучка и заставлял того ползать по руке. Дадли нравилась его новая блуждающая татуировка. Он даже специально упражнялся в быстром управлении ею, чтоб родители не заметили. Особенно, когда в ванной тебя мама моет. Ну, можно одежду перешить. Видишь, Гарри, все можно решить. Достаточно хорошо подумать и приложить усилия. И старую одежду можно использовать. А теперь глупости говоришь. Гарри, у нас с папой хватает денег содержать двух славных мальчишек. Сколько бы они ни пачкали и не рвали свою одежду. Сентябрь выдался напряженным. Мы еще не ходили в школу, но это не мешало готовиться к ней. Миссис Мейс сменила свою программу подготовки с развлекательно-обучающей на обучающе-развлекательную. Каждую субботу мы ходили на 4 часа к миссис Мейс, а каждое воскресенье ходили в церковь. Что-то падре Том сдал в последнее время, стал каким-то бледным, появились мешки под глазами, пояс постоянно поправляет под рясой. Только я уже порядком заебался ему рассказывать мифы Ктулху, перешел на советскую фантастику, пришлось немного реалий перекручивать, для сохранения стилистики. Вот, например, история инженера Гарина превратилась в историю демонического принца Гархигианта, а сам гиперболоид стал древним наследием Атлантиды. Ну и поменьше политики и критики капитализма, а побольше выжигания городов и ведения апокалипсиса. Ох, любит падре Том откровения Иоанна. Эх, на что я трачу свои таланты, мог бы книги писать, вон падре Том стенографирует, наверняка по ночам книги строчит по моим рассказам. Надо постепенно сводить мои басни на нет. Незаметно подобрался октябрь месяц, и я стал готовиться, капитально готовиться, лучше, конечно, сразу после 31-го начинать готовиться к следующему году, но что-то хорошие мысли приходят задом. От проклятого всеми богами обоих миров праздника, Хэллоуина я ждал чего угодно, от нашествия зомби, прорыва небесного плана, страшного суда, до явления Читы Поттер в виде привидений, которые будут песочить меня на тему, что я вырос херовым сыном. В этот праздник могло случиться абсолютно все, поэтому я решил за неделю делать минимум. Даже нашу сессию тренировок с Шилоп перенес на следующую неделю. Я впал в тревожную апатию, даже чихнуть боялся, вот до чего параноидальная шизофрения доводит. Самое херовое во всей этой истории, что именно это стало причиной моего хэллоуинского пиздеца. Обо всем по порядку, Жаботритон просек, что его ежедневные посещения прекратились. Я ему телевидение отключил, парень не исправлялся и вместо годных советов, банально исходился на говно. Вот без доступа наружной информации он и решил, что это самое время дать по съебам и как-то перегрызть себе ремешок на руке, дальше было проще. Но этот гений что-то не рассчитал и упал в кипящий котел, где благополучно сварился. Вроде еды ему не надо, воды аналогично, он постоянно бодрый, значит и сон не нужен. Виси себе, живи, вроде бессмертия хотел, Так вот оно, живи не хочу. Нет, потянуло на приключения. Причем надо было грохнуть себя именно на Хэллоуин, падла, как специально сделал, если бы не знал, что он танатофоб, то решил бы, что его план изначально был грохнуть себя. Ничего, жаровню с ванной развеял, хотел развеять и тушку жаба Тритона, но Тринити запросила пятерку воли на это дело. И тут я решил сэкономить, зажилил пятерку воли, достал кувалду, взял бесхозную, кто-то у ограды дома оставил, а мне в хозяйстве пригодится, перебил суставы, аккуратно упаковал в кубический метр и скинул в ячейку для утилизации. Сидишь такой у стенки барьера, отдыхаешь, махать кувалдой в моем возрасте, то еще удовольствие, и думаешь о своем поступке. Вот тебе 5 лет, ты находишь труп, потом его хладнокровно расчленяешь, нет ни паники, ни печали, как-то сильно буднично, обыденно получилось. Чувствую, конечно, какое-то разочарование, что теперь не смогу узнать секреты волшебного мира, но, Тринити, вот, что со мной не так, шизофрения плюс один. Это очень интересный вопрос. Проверка. Нам надо обратиться к психиатру. Нам, я же объясняла, мои знания базируются на твоих. Чем больше ты знаешь, тем больше информации я могу о тебе выдать и систематизировать. Послушай, это же херня, у меня в статусе куча всякой хрени неведомой, о котором я слышать не слышал и вообще не понимаю. Тут есть определенные тонкости, нюансы. Вот так всегда, у тебя один ответ на все мои вопросы. Слушай, избранный, я на твоей стороне, перефразирую на понятный тебе язык в систему твоих ценностей. Моя сторона четко зависит от благополучия твоей стороны. Мочить тебя, мочить себя. Половину моих инструментов ты просто не поймешь, а вторую половину я не могу показать, из-за связывающих меня договоров. Я понял, понял, сестренка, прости меня. Просто иногда мне хочется побыть нормальным, обычным ребенком, без всей этой неведомой хренотени, без прокачек, просто беззаботно бегать, прыгать, а не придумывать себе испытания, чтобы заработать парочку очков развития. Устаю и от игры в нормального ребенка у джиннингсов, хочется порой плюнуть на все, закрыться на чердаке и начать качаться нон-стопом, чтоб через год выйти дарвинистской моделью, если не уровня Ману, то хотя бы у Берменши. Вот, блять, Дадли же не знает гносеологическую теорию коренной расы, вот откуда у меня такие ассоциации, достало, достало, достало, мораль минус 12, мы совсем справимся, успокойся, люблю тебя, избранный, люблю тебя, Тринити, шизофрения плюс один, вот вы знаете, что пиздюлины вполне себе материальный объект, а вы в курсе, что их можно в огромном количестве упаковать в бандеролечку, вот и я не знал, и мог запросто с этим незнанием прожить жизнь, но спасибо Жаботритону, теперь знаю. А, как все было, листаю я инвентарь, готовлюсь к походу к Шилоп, в ноябре надо 2 раза сходить, спасибо Хэллоуину, ненавижу Хэллоуин, гляжу в ячейку утилизации, а там лежит бандероль, желтоватая бумага, бечевка, сургучевая печать, все при ней, меня же любопытство детское удушит от такого, если так оставлю, вот и достал, никаких пометок, только адрес доставки, Little Winging, 4, Private Drive, Гарри Джеймс Поттеру, чулан под лестницей, я еще тогда подумал, какой, блять, Уингинг, какой чулан, тогда я правда не подумал, что может быть другой попаданицей мне просто посылкой ошиблись, ведь Шекли я читал и любой робот имеет право на ошибку, а эту посылочку стоит вернуть именно по адресу, а посылка не мне, адрес же не мой, тогда я думал, что второго ГД. Поттера не существует. Вот и получил целую бандерольку пиздюлей, причем аккуратно так, жизни оставили ровно 1 из 2 зон. Я был не то, что при смерти, я был на грани смерти. Хватило только сил заползти к Шилоп. Мой господин, паучиха моментально показалась из завалов различной утвари. Помоги мне добраться до дивана. По классике жанра какого-то аниме-сериала. Я хрипел, сплевывал кровь и чувствовал себя паршиво. Что было потом? Уже не помню, в себя пришел от того, что меня завернули в кокон, подобно Фродо Бэггинсу, что только ручки и ножки торчат наружу, да и раскачивают, подвесив в гостиной, а раскачивает паучиха размером с овчарку, да, тот еще вид, сколько сейчас времени, как и всегда, мой господин, прошелестело Шилоп, мда, попал, так попал, судя по всему, запасы доставал из инвентаря на автомате, почти все вышли, а у меня на 2 месяца было запасено, но восстановил только 3/4 жизни. Беда. Остальное время сидел в гостиной и обсуждал стратегический план с Шилоп. Ей не хватало 24 очка воли для стабилизации воплощения, еще потом 50 очков для эволюции, следом, самую малость, сотню для эволюции барьера, а потом, раз я уже вложил 174 очка, я наверняка найду еще 250 для материализации Шилоп. Вот тогда она сможет выходить из барьера и наваляет всем врагам, что так отделали меня. Да какие враги в моем возрасте, все мои враги по барьерам сидят. Но качать Шилоп надо, и себя надо, так что посидим, пока припасы не выйдут, отдохнем, чтоб синяки сошли, и пойдем наружу. Снаружи срочно кинулся в гостиную, вспомнил, что бандероль лежит на ковре и ее могут найти в любой момент. Вот, что делать, если матушка вытряхнет пару завалявшихся пиздюлин. А, если дядя Вернон, аккуратно, шваброй, потряс бандерольку, вроде, ничего не прилетело. Кроме пиздюлин, в бандерольке была пояснительная записка. Оказывается, это специальная ячейка инвентаря не для утилизации, а для передачи ништяков наверх. И давеча, начальство, никак по запаху, обнаружило, что в приемнике лежит много не того, что там должно было лежать. А за мою инициативность выдало начальство новый девайс от Нейв Сассатсикус. Искусственный барьер называется, и мне вот срочно надо его испытать и написать отчет. Что же, ночью схожу проверить. На выходе меня перехватила мама. Видите ли, на лопатке у меня остался толстый трос паутины Шилоп. Вот заботливая паучиха, чтоб ей. Не, а то еще грохну. В итоге, в выходные прибыл отряд волшебников, обыскивающих наш дом во главе с дядей Севом. Махали своими унклайдитами, шептали слова активации. За всем этим строго наблюдал дядя Вернон. Специально для этого достал и зарядил ружье. По всем правилам безопасности держал на весу, направив дуло вниз, чем крайне раздражал ненормальных, которые знали, что это за бумпалка. «Можно я спрошу, Вернон?» — прошипел дядя Сев в лицо дяде Вернону. «Мне никогда не надоест эта комедия, когда бывший любовник до замужества и нынешний муж встречаются, всегда так мило пикетируются. А сможешь спрос держать, колдун? Я волшебник, Вернон». «Да ну и что ты делаешь, волшебишь?» «Колдую». «Я так и сказал, колдун». «И кто же тебе, Вернон, про дробь рассказал?» «Отец мой, а отцу моему егайный отец, а отцу отца моего, отец его». Дядя Сев понял, к чему все идет, и прервал Вернона. «Я все понял. Ничего ты не знаешь, Северус Снейп, ведь отец отца, который отец отца, приходящийся дедом отцу моему, был добрым католиком и жег ваше племя на костре. Оттуда и секреты фамильные знаем. Мальчик плохо на тебя влияет, Вернон. А может, наоборот, хорошо влияет», — наклонившись, сказал дядя Вернон. «Хотя бы теперь знаю, что в иерархии занос в заднице я стою ниже дяди Сева, и дядя Вернон готов меня признать, лишь бы ему насолить. Это можно использовать». Дом обыскивали до самого вечера, а после, еще пару дней, над городком летали тайнюки в сопровождении ненормальных в красной форме. Чего искали, непонятно, но вылезти для проверки барьера я опасался, как и брать вещи в молле. В итоге, пролетали мои занятия в ноябре, а там пришел декабрь, начались дожди, мне было лень выбираться наружу, чтобы грязи не натаскать, зато смог подготовиться к декабрю у Шилоп. Вот так, полгода, с перерывами, тренировок, и мои первые ранги Ев-способности копье и короткий клинок были получены. Я смог научиться двигаться быстрее, удары стали более четкими, главное, я могу теперь совмещать блок и выпад, а до этого я мог делать только что-то одно. Владеть оружием мне нравилось. Вот с рогаткой вышел облом. При попытке извлечь из инвентаря, высветилось окошко, что затребовало очки воли для материализации умозрительной модели. В количестве аж 35 штук. Я понимаю, что это легендарная рогатка Вовочки, но имейте совесть. Пришлось потратить очко воли и закрыться под барьером в гараже, где успешно изготовил себе пару штук аналогов. Вышли они не такими крутыми, как та, что дал Вовочка, но лучше так, чем слить 35, мать его, очков воли. Рогатка шла у меня, как способность перерожденца, и достигла ранга В. При моей прошлой жизни, способность развивалась легко и непринужденно и была очень полезной. Мало того, что способность тела, у меня относительно мало таких способностей, но еще и легко восстанавливает потенциал, который был достаточно большим. Только вот она быстро подвисла в ранге Д. По мнению Шилоп, которая подтверждает Тринити, дальнейшее развитие у меня будет происходить только при накоплении реального боевого опыта. Придется теперь искать Вовочке какую-то телочку. Реально парень заслужил, хоть и характер противный. Я не забрасывал и другие тренировки, приходилось вкладываться в мнемотехнику, контроль тела, с книгами от бабушки Лу дело пошло быстрее, заниматься поддержкой вязания и легкой атлетики, продолжать искать пути развития метаболизма, они должны где-то быть. Теперь я опасался за способности к опросу и академические знания, чары, без жаботритона, они точно регрессируют, но ничего, будем крутиться. Декабрь пролетел очень быстро, в повседневных делах по дому, учебе, тренировках, вылазках в городок и прочей, уже ставшей рутиной, деятельности. В это Рождество мы никуда не поехали и отмечали в узком кругу родственников, и когда я говорю узкий круг родственников и джиннинксы, то подразумеваю, что приехал пяток семей в полном сборе. Приехал дядя Барри, с его пятком деток, и своей женушкой, а та в свою очередь захватила двух своих сестер, одна из которых приехала с мужем. Прикатила тетушка Марш, импозантная женщина, мастер спорта по толканию ядра, мне было с ней очень интересно, узнал много нового о диетах, спорте, подготовке, тренировках, тонкостях кидания ядра, думаете это так просто, хотя она и была собачницей, помешанной на бульдогах, но она мне нравилась из-за своего открытого характера. С ней прибыл ее хахаль Джастин, на лет 10 ее младше и, судя по его субтильной структуре, он просто боится отказать Марш, но глазами уже ищет ближайший полицейский участок, чтобы там спрятаться. Приехал кузен Аланса с женой и дочерьми, 2,5 лет, с Ханни мы быстро нашли общий язык, особенно Дадли, которого она беспрерывно подкалывала. А я сделал из нее удобный тренажер для самообладания, нашел грань уколов, когда ей еще не обидно, но в ответ хочется что-то ответить колкое, надеюсь она также укрепила свою демагогию в ответ. Аланса был химиком-органиком, занимался какими-то исследованиями в области пластика, ну я ему подсказал парочку идей, что в голову пришли на его вопросы в пустоту, когда он сидел за утренним Гоголь-Моголем, может чем и поможет. Приехала тетя Мини и дядя Джек, у них были уже взрослые дети, которые выразили желание провести Рождество вдалеке от родственников. Я так и не понял, с какой стороны джиннингсов Мини и Джек приходится дяде Вернону родственниками, но связывает их много хороших воспоминаний. Вот так смотришь на это все, и задаешься вопросом, а куда дели хмурого, вечно ворчащего Вернона, может у него какая-то аллергическая реакция на меня, а ворчание – способ сбросить напряжение. Я вот сбрасываю напряжение в барьере с шилоп, до этого с жаботритоном сбрасывал, сейчас еще Вовочка появился, но блять, он раздражает больше, чем я релаксирую за гитарой. Видать дядя Вернон, вместо того, чтобы сбрасывать сразу и много, он травит по чуть-чуть через бурчание. Согласно традиции, которой только второй год, дядя Сев заехал на Рождество, он стабильно меня проверяет на мой день рождения и Рождество. Я был удивлен, что такой из себя типичный ненормальный дядя Сев запросто вписался в мужской коллектив праздника. Да, что там, когда мужчины пошли на пустырь пострелять, дядя Сев даже домой быстро сбегал, с аппарацией это легко, и принес свой Вальтер, вот откуда. Так мало этого, он еще стрелять умел, даже Дадли дали жахнуть из ружья, ходил немного контуженным, но довольным. Мне же дядя Барри дал жахнуть из своего ружья. В отличие от Дадли я ходил немного пришибленным и задумчивым. И было с чего, я был военным, в прошлой жизни, а значит проходил стрелковую подготовку, но ничего не восстановил из прошлой жизни. Я попросил у дяди Сева его Вальтер, но видите ли он принципиальный, у него кредо. Наше веселое времяпровождение накрыли Бобби, завалившись на пустырь. Но пару конфундусов спустя, уже шмаляли из табельного вместе со всеми, разошлись, как лучшие друзья. Рождество удалось, потом пришел Новый год, я немного присовокупился к праздничному духу и запустил свои тренировки, но как только получил сообщение о регрессе контроля тела, моментально начал наверстывать. Январь проходил спокойно, в наш дождливый угол зашел снежный фронт и так случилось, что матушка вместе с Дадли поехали в город без меня. Я тренировался в чистописании новой перьевой ручкой от мистера Джиннингса, сэра, в простонародье, деда Уилл, только никогда его так не называйте. Так сложилось, что день был выходным, дядя Вернон сидел дома и читал газету, которая быстро сменилась охотничьим журналом, хоть не плейбой достал. Я же не оставил затею втереться в доверие к дяде Вернону, да и вызов у меня еще висит. Вот и перевалившись через край кресла у него поинтересовался. «Папа, может тебе чем-то помочь, а то я закончил, и глазки сделать невинные, кающиеся», часами отрабатывал перед зеркалом. Дядя Вернон тяжело вздохнул, и тут человек-бульдозер понял, что рядом с ним воспитывается бульдозер поменьше, причем на его же собственном, личном примере. А значит, пора поставить в этом бадании точку или, зная дядю Вернона, наверняка, будет какая-то точка с запятой. Он взял меня за плечи, поставил перед собой, у Дамблдора руки сильнее и чувство надежности лучше, держа меня за плечо правой рукой, он ткнул мне в нос указательный палец левой. «Слушай сюда, парень, я отлично понимаю, что ты делаешь и чего добиваешься, отлично вижу всю эту твою игру и хитрый план. И, если тебе удалось обкрутить Петя и внушить Дадли, то со мной эти штучки не пройдут. Отдаю тебе должное, играешь ты хорошо, намного лучше некоторых акул, с которыми я работаю, я так и не поймал тебя на откровенной лжи или прямом обмане. Тебе просто не повезло, что ты связался со мной, я бы не добрался до своего места, если бы не умел находить проходимцев и аферистов. Фирма не может себе позволить работать с такими людьми. И несмотря на твою простоватую мордашку, глубоко внутри ты такой же аферист, которых я встречал». И больно ткнул меня пальцем в грудь. «Но, дядя Вернон, не перебивай, если бы ты работал хуже или откровенно занимался вредительством, то я бы давно тебя запихнул поглубже в ваших ненормальных сов и отправил Дамблдору. Что же вам не хватает, я не понимаю. Правды. Мне не хватает правды, Гарри. Ага, вот прямо сейчас, начал уже каяться и рассказывать, что я попаданец, мне около 40, наверное, которого в теле 5-летнего мальчика моет каждый вечер ваша жена. Аза-за-за, не смешно, Вернон Дженнингс, но ему надо скормить то, во что он поверит. Вари голова, шапку куплю. Правды. Какой правды, я не понимаю. Начинаю себя накручивать и пускать сопли со слезами. Правды, что я не знаю, как ведут себя нормальные дети, поэтому копирую все за Дадли. Так я и не знаю, я ненормальный, рожденный ненормальными и воспитанный ими, этой правды вы хотите? Стянул с себя рубаху с футболкой, чтобы показать стильную татуировку, даже заставил паучков шевелиться. Или вы думаете, что мне это все нравится? Я не могу сходить в плавках на пляж, мне нужен закрытый купальник. Или вы думаете, мне нравятся эти мантии, шляпы, блядские совы, махание всякими палочками и прочее чудачество? Так они мне не нравятся, местами они вообще меня пугают, тем, что я ничего не могу понять, а они не хотят мне ничего объяснять. Но самое главное, у них все не настоящее. Зачем мне дом, который я создал, взмахнув палочкой, если я не смогу в нем жить, а в полночь он превратится в тыкву? Я плюхнулся на задницу и начал развозить сопли футболкой, параллельно натирая глаза для пущего эффекта. Да, мы с Дамблдором вас обманули, все мы выдумали, я не оправдываюсь, это было подло, да. Обращались ли со мной ненормальные херово? Очень херово обращались, настолько, что я не задерживался дольше, чем на полгода у новой семьи. Достаточно ли херово, чтобы вы меня взяли? Видать, недостаточно, раз пришлось идти на обман. Да, наши отношения начались с обмана, но они продолжились искренним позывом. Я понимаю, что это неправильно и ничто не искупит моего обмана, никогда, как сильно я бы ни старался. Но вы первые из всей череды ненормальных, которые попытались меня принять, помочь, найти мне место в жизни, хоть и временное. Итак, шаг за шагом, я начал понимать, что мне здесь нравится. Нравится простая и обычная жизнь, без летающих писем или говорящих собак, потому что здесь все настоящее, созданное своими руками, наполненное любовью, а не созданное взмахом палочки пелена обмана. Вы хотите правды? Так вот это правда, именно из-за этой правды я вас полюбил. Для пущего эффекта я взял драматическую паузу и продолжил. Так, что плохого в том, что я хочу отплатить добром на ваше добро, любовью на вашу любовь? Качество не то, так мне 5 лет, научите меня, как быть нормальным и будет все окей. Актерское мастерство плюс 4, демагогия плюс 2, риторика плюс 2, воля плюс 1. Дальше я уже ревел, не стесняясь, переходя в сирену и умывался слезами. Дядя Вернон же сложил руки перед собой в замочек и наклонился вперед, погружаясь в свои думы. Размышляя где-то с минуту, он бросил: «Заткнись, дай подумать». Пришлось перевернуться на бок и закрыть лицо футболкой, продолжая реветь. Ну, а вдруг это проверка, вдруг он подумает, что я играю, кто его знает. Дядя Вернон думал очень долго, Настолько, что пришлось из рева перейти на всхлипывание, а потом и вовсе затихнуть. А он так и сидел, опустив голову, погруженный в свои мысли. Я успел сходить умыться, переодеться, даже успел приготовить чай, со своей чашкой сел напротив и одну чашку поставил рядом с дядей Вернаном, а он все продолжал размышлять. «Что, если мы вернем тебя Дамблдору?» Внезапно прервал молчание дядя Вернан. «Не знаю, вы наш последний шанс, остальные хуже, намного хуже». Дядя Вернан с упреком поглядел на меня. «Ну да, вы честно меня содержите, не пытаетесь меня перевоспитать или использовать в каких-то своих схемах, не пытаетесь меня исправить или переделать. Да у вас есть правила, традиции, но они есть везде, но они не заставляют меня плакать по ночам. Если вы вернете меня Дамблдору, то думается, буду ходить по рукам или Дамблдор действительно отправит меня в иной мир со своим Фениксом». Дядя Вернан посмотрел на меня с очень большим скепсисом, типа «за кого я его принимаю, такую туфту впаривая, ненормальные», выдал я. На удивление, дяде Вернану хватило такого объяснения. Он откинулся в кресле и долго изучающе меня разглядывал. «Где-то здесь», дядя Вернан постучал себя в районе сердца. «Я чувствую, что ты скармливаешь очередную ложь и обман. Дай закончить. Но видать, ты такой человек, что не можешь жить по правде. Видать, это ваша ненормальная суть такая. Как ты там сказал, обман, созданный взмахом палочки, обман, в который вы коллективно верите и навязываете другим. И сколько бы я ни срывал с тебя покровов лжи, за каждым покровом будет следующий, и следующий, и следующий. И когда я сорву последний, за ним не окажется ничего. Так бывает, что правда есть, пока есть обман, а когда разрушишь обман, и правды не станет». Дядя Вернан глубоко вздохнул, заметив чай. Он взял чашку и отпил немного. «Во всей этой истории стоит признать, что ты прав. Сколько ты здесь живешь, ты ни разу не сделал ничего плохого моей семье, ты действительно стараешься и пытаешься быть нормальным ребенком, где-то у тебя выходит, где-то нет. А если не выходит, то зачастую в этом нет твоей вины или ее невозможно доказать. За эти 2,5 года тебя действительно полюбила Петя, ты стал хорошим другом, можно сказать, братом для Дадли. Ты помогаешь в доме, следишь за благополучием семьи. Благодаря тебе Дадли решительно и сильно выделяется, в лучшую сторону, на фоне остальных детей. Да и Петя меньше устает с работой по дому от того, что ты ей помогаешь и Дадли приучаешь к этому. Но чувство какой-то неправильности во всем этом есть. Чувство, что все, что ты делаешь, не настоящее. Ну блять, сука, чувственная твоя натура, я даже не знаю, что тебе не хватает. Какие еще проявления тебе нужны? Стоит признать, что ты изобретателен, умен и хитер, не каждый взрослый, с которым я встречался, близко подходит к твоему уровню. Но сколько я бы ни наблюдал за тобой, во всем чувствуется какая-то пустота, какое-то безразличие. Но так жить нельзя, по крайней мере, так не должно больше продолжаться. Поэтому это будет уговор. И взял драматическую паузу. Я же отставил в сторону чашку чая. Собрался, ручки в кулачки, мордашку сделать внимательной, слушающей, насупить брови, корпус чуть-чуть наклонить вперед. Идеально, жаль, зеркала нет, чтобы оценить работу. Для начала, ты будешь обращаться ко мне, дядя Вернан. Сколько раз я бы тебе не говорил, до тебя не доходит, поэтому скажу прямо, я не верю ни в одно твое папа, в них нет искренности. Конечно, нет искренности, у меня ранг всего лишь S, а не в актерском мастерстве. Скажи спасибо, что чисто играю, а не устраиваю блядский балаган. Следующее, ты должен понимать, что как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, ты навсегда останешься ненормальным, частью их мира. Ты не сможешь быть с нами всегда, и у тебя это не получится. Хотелось бы тут плюнуть ему в лицо и наперекор сделаться нормальным, но дядя Вернан был прав. Я слишком увяз во всем это, ты виновата во всем, Тринити. Ай, вот как ей удается пинаться. Главное и основное, у Дженнингсов есть девиз: семья превыше всего. Пусть весь мир сгорит, но мы останемся. Поэтому ты остаешься моим племянником, приемным сыном Пети и названным братом Дадли. Ты живешь ради приемной семьи, а не семья живет ради твоих амбиций, планов или что ты там удумал. Будь я действительно 5-летним обалдуем, то этот разговор был бы впустую, но я ведь не 5-летний обалдуй. Интересно, как бы сложилась моя история, будь я обычной 5-леткой, скорее я бы просто не оказался у Дженнингсов при таком раскладе. И в заключении, Если ты, хоть раз, своим действием или бездействием, причинишь вред или нанесешь непоправимый ущерб моей семье, не знаю, смогу ли я, но что-то мне подсказывает, что ты выживешь от выстрела в упор, дуплетом в голову. Но чего бы мне этого не стоило, я доберусь до тебя и ликвидирую. Ну вот, как такого человека не уважать? Настойчивый, прямой, честный и целеустремленный, понимает, что мочится против бури, но упорно продолжает расстегивать штаны. Все ради семьи и на алтарь благополучия других, ну или ему просто удобно сражаться с копом против мира. Капиталисты, клановый менталитет, что с них взять? А меня все устраивает, я и так работаю на благо семьи, а благо семьи, мое благо. Вот почему такая простая истина до него не доходит. Надо соглашаться, пока поезд не ушел. Я тут победитель темных королев и волшебных лордов, чего мне теперь, могла с ружьем бояться. Хотя, если у него вместо правой руки будет бензопила, тогда просто меняю мир прописки, хм, да, не поможет, ну и ладно, потом что-то придумаю. А сейчас, высоко поднять левую руку, раскрытой ладонью, положить правую руку себе на сердце. Клянусь, дядя Вернон скептически меня оглядел, видать не доверяет этим аристократическим уловкам. Дальше вообще пошел сюрреализм. Дядя Вернон смачно набрал мокроты в рот и сплюнул себе на раскрытую ладонь, после чего протянул мне. Умеют же люди удивлять, вроде просчитываешь, знаешь наперед, как поведет себя тот или иной человек, но все равно в критический момент раскрывается новая грань личности, что тебя удивляет. Анализ плюс один, ум плюс один, джентльменский уговор. Ну, Марка Твена я читал, таким меня особо не сконфузишь. Повторяем, харкнем посильнее и пожмем покрепче. Джентльменский уговор. Лицо решительное, серьезное, перед зеркалом зря что ли тренировал, стоит отметить, что никаких чудес не свершилось, ни в плане нашего рукопожатия, и всяких там затмений и грома с молнией, а в плане курса поведения, мы не стали лучшими друзьями или отцом с сыном, но изменения были. Взгляд с подозрительного сменился на оценивающий, вещи, которые раньше пресекал дядя Вернон, теперь можно было делать. А самое главное, в отношениях Пети Верн наступила оттепель, раньше было как-то напряженно, но перестав спотыкаться об меня, отношения вновь вернулись в свою колею. Февраль пролетел очень быстро и незаметно, тренировка, учеба в подготовительной группе, помощь по дому, отсутствие возможности бегать на улице, матушка категорически меня не выпускает. Но ничего, йогой можно заниматься и рядом с камином, а главное совсем легитимно, бабушка Лу советует. Пока матушку и Дадли втянуть в этот мрак не получается, но у меня еще достаточно времени. Вон они тоже не хотели на здоровое питание переходить, но стоило дяде Вернону скинуть пару фунтов, а у матушки прошла тяжесть в желудке, как здоровое питание стало культивироваться в среде домохозяек местечка. Марк принес к нам на порог троих женщин из семейства Фикк. То, что они были ненормальными, стало очевидно с порога. Вот, кто еще будет с порога, незнакомым людям, показывать своих кисок, и то, что они все женщины, это делает еще более ненормальным. Итак, у нас есть одна белая киска, Матрона семейства Фикк, Арабелла Фикк, вдова, муж скончался от драконьей оспы, еще до гражданки, верным спутником ей служил Снежок, белоснежный полукнизл. Ария Фикк, дочь Арабеллы, мать Анджелы, вдова, муж погиб на гражданке, до падения Волдеморта, поэтому Ария не испытывает ко мне каких-то жарких чувств. Вот, если бы я мочканул сифилитика раньше, верный спутник, серый книзл мистер Лапки. Анджела Фикк, юная представительница дома, одинокая ведьма, у которой еще не отстреляло детство, спутником служит обычный персидский рыжий кот, мистер Тибблс. С возрастом ведьм все очень странно, все ведьмы быстро хотят достичь 18 лет, поэтому быстро развиваются и обретают женственность, после 18 аж до 40, почти не меняются внешне, только характер портится. После переходит в волшебный бальзаковский возраст, этот самый возраст, когда ведьме может быть сколько угодно лет, и где-то после 80 или около того, превращаются в чокнутых старушек и доживают сколько им отпустит магия лет. Как вы поняли, в семействе Фикк было ровно по одной представительнице от каждого возраста ведьмы. Вот такой местечковый аналог Мойр поселился по соседству. Со стороны обычных людей они занимались выведением кошек, со стороны ненормальных, аналогично, только волшебных и спутников. Малый дом Фикк входил в дом Уест, знаменитых химерологов и магозоологов. Все это удалось выяснить за первыми чайными посиделками. Я был в душе кошатником, да и трофей давно пора испытать. Предъявил я его Снежку, тот обнюхал его, отчего сертификат исчез, а Снежок принял из моих рук угощение. Сертификат исчез обратно в шкаф, и мне его удалось предъявить остальным двум котам. Мистер Тиблс принял его, а вот мистер Лапки забраковал, но от угощения не отказался. Видать, на сфинкса сертификат не сработает. Дадли признался, что не испытывает нежных чувств ни к кошкам, ни к собакам, но честно заявил, что ему нравятся пауки. Внезапные откровения. Мне, как будущему волшебнику, предлагали заходить почаще, чтобы получать ударные дозы пропаганды мира ненормальных и выбрать себе спутника, он же фамильяр. Видите ли, в Хогвартс можно брать или жабу, или сову, или кошку. Любой другой спутник требовал разрешения. Я бы точно у Дамблдора получил бы разрешение на какую-то хитровыебанную злоебучую химеру, но и кошка тоже сойдет. А вот ударную дозу пропаганды о херовости жаб и трудности их содержания я получил с избытком. Был согласен с каждым словом, благо личный опыт с вареной жабой был. С совами меня не надо было уговаривать, но и о них узнал много нелестной информации. Даже узнал, что почтовые совы из-за изменения коры головного мозга и соответствующих ритуалов повышения ума и сообразительности могли доносить кому следует о чем надо, включая сдачу контрабанды куда следует. А с учетом, что Тиблс и Снежок меня одобрили, мне следует срочно бежать и выбирать себе киску. Матушка осталась довольной переездом семьи одиноких ведьм на район. Теперь она знает, к кому бежать в случае чего. Ария поделилась с матушкой курьезами из жизни молодой Анджелы и ее выходками при выбросах, отчего Анджела краснела и намекала. Во имя кармического баланса, и чтобы поддержать внучку, Арабелла поделилась воспоминаниями детства Арии. После рассказов двух ведьм, матушка была убеждена, что я очень нормальный ребенок и слава пустующему месту в пантеоне, что у меня ничего из всего этого нет, а то покрыться на полгода шерстью было бы забавно, но весьма асоциально для мальчика из нормальной семьи. На прощание, ведьмы удалили заклинанием всю шерсть своих кисок из дома, которую они успели оставить. Кстати, заклинание из ряда родовых тайн, Арабелла могла творить его без палочки и невербально, чем очень гордилась, после чего удалились и были таковыми. Поиск себе киски по вкусу я решил отложить на свой день рождения. Приобретение питомца весьма ответственный шаг, а пока просто буду налаживать отношения с соседями. Апрель принес приезд Эвансов, а вместе с ними набился в гости и Генрих Эванс, двоюродный дедушка, который привез с собой самую охуетительную игру, Риск. Всю неделю, пока они гостили у нас, я с упоением резался в Риск с Генрихом. Двоюродный дедушка оказался весьма забавным и очень чисто говорил на немецком, участник Второй мировой со стороны Британии. Правда, я не понял, где он служил, и рассказал много интересного и обещал прислать учебники немецкого, как начального уровня, так и продвинутые курсы. Сам он преподавал в Оксфорде на кафедре лингвистики, и всячески вербовал после школы поступать к нему, ведь я демонстрировал выдающиеся таланты в языках. А сколько он знал военных анекдотов, я ему в отместку пересказывал шутки про Штирлица. Вот такой вышел интересный культурный обмен. Но самым важным открытием апреля стало мое продвижение в развитии контроля тела. Теперь я мог прочувствовать все свои внутренние органы и даже как-то оказать на них воздействие. До клеточной манипуляции еще далеко, но судя по всему и это не предел развития. По моим прикидкам я смогу манипулировать своим телом на молекулярном уровне, а значит при должной тренировке и при помощи волшебства я смогу превратить себя в аналог Роя Нанитов, что будет важным вкладом в развитие моего физического бессмертия. Ну и освоив клеточные манипуляции, мне перестанет быть страшна любая онкология. А вот обнаружение у себя, в районе 12-го грудного и 1-го поясничного, двух уплотнений заставило немного обосраться, так чуть-чуть, самую малость. Осторожно, шаг за шагом, я ощупывал эти уплотнения, пытался в них проникнуть, понять, что это, конечно, влез куда не следует со своими кривыми руками и немытыми ногами. О результатах моих манипуляций мне сообщила Тринити. Дзинь, вжух, будучи полукровным волшебником, вы пробуждаете свои дары магии. Вы создаете способность эфирное тело. Тело – это эксклюзивная способность, которую может создать лишь один из 10 000 людей. Если поставить себе такую цель, вжух, будучи прирождением, вы восстанавливаете потенциал своего донора. Эфирное тело ранг Е, эфирная батарея И, 20 эфира. после чего уплотнения чувствовались, как две пластины, от которых исходили каналы, тонкие и корнеподобные, уходящие к ребрам и толстые каналы, но всего 8 штук, уходящие к грудным позвонкам. Хотя каналы, это громко сказано, они ощущались плоскими и напомнили по структуре электроцепи на печатной плате. Через спинные контакты эфир входил в мое тело и конденсировался внутри двух батарей, а через тонкие в груди эфир покидал мое тело. Учитывая низкий потенциал, Горичка должен был вырасти в очень херового волшебника, но коли дело в моих руках, это мы быстро исправим, хотя бы теперь было понятно, что и куда качать. Вот и нашелся ответ на вопрос, почему у меня не было выбросов, у меня просто не скапливалось достаточно эфира, естественный расход у меня превышал естественный прирост. Вот, если бы батареи переполнялись, то был шанс интуитивно расходовать запас на всякие чудеса. А главное, это давало ответ, как волшебники могу строчить заклинания, как из пулемета и не тратя волю. Все в нашем замкнутом мире подчиняется закону сохранения, и магия тому не исключение. Я трачу волю для компенсации, а волшебники тратят накопленный эфир. Я пережал каналы выхода, и о чудо, эфир стал накапливаться и заполнять батареи. Дальше было дело техники, я мог тратить накопленный эфир на развитие системы каналов или создание новых батарей. По мере роста системы каналов я получал очки развития эфирного тела, это ускоряло перемещение эфира, уменьшало потери при его использовании и позволяло присоединять новые батареи. Тут главное было соблюдать баланс, если выходящих каналов будет больше, чем входящих, то я не смогу накапливать, а если наоборот, высока вероятность выброса и повреждения эфирного тела. Конечно, эфирное тело бы лечилось само, со временем, становилось бы крепче и улучшалось, но на лечение бы расходовался запасенный эфир, так оно должно было работать в естественных условиях, но у меня был контроль тела и тринити, который позволял эффективность развития довести до совершенства. Таким образом я создал каналы, которые накапливали максимум в батареях за 8 часов. Сделал я это, чтобы за период моего сна, я мог накопить достаточно эфира, а потом пустить на нужды моего развития. Следующим этапом стал легкий опрос маман на тему, что чудило Лили во времена своего детства, небольшой опрос о чудачествах дяди Сева, после чего последовал более наглый опрос Анджелы, она очень легко шла на контакт, если тема касалась волшебства, она была просто в него влюблена. Тут уже можно было не стесняться и задавать каверзные вопросы. В итоге, обычный ненормальный не осознавал, что у него есть эфирное тело, ну да, нормальный человек, пока у него не прихватит, тоже не чувствует свои почки, легкие, желудок. Для них это все была магия, а вот Ария была более полезной в этом плане, так как за свою жизнь пару раз влетала в магическое истощение. Как я понял, когда волшебник истратил весь запас эфира из батарей, но ему жизненно надо творить волшебство дальше, то он начинает тянуть эфир из каналов, тем самым разрушая их и подвергая нагрузке. Теория подтвердилась, когда я описал мои ощущения каналов, а Ария подтвердила схожесть ощущений, даже похвалила, как будто мне нужна ее похвала, насколько ловко я подобрал слова для описания. Осталось рискнуть и опросить дядю Сева на предмет его ощущений и возможностей. Это позволит представить, что можно начать творить в щадящем режиме, для своего первого волшебства. Получив новую способность, пришлось подвинуть другие занятия и начать осваивать ее семимильными шагами, чему я уделил последующие месяцы. В мае же случился замысловатый разговор с Дадли, несмотря на мой личный пример, генетическое упрямство Джиннингсов. Все же он оставался ребенком, так что неудивительно, что он наконец-то сломался. Это случилось, когда мы сидели и делали домашние задания для миссис Мейс. Он просто упал на раскрытую тетрадь и застонал, не то, что было это редкостью, но сегодня было как-то по-другому. «Гарри, зачем мы вообще всем этим занимаемся? Давай лучше в риск рубанемся. Знает, подлец, чем меня купить, я никогда, без очень веской на то причины, не отказывался сыграть в эту игру. Нравилась она мне зело. Ну, во время игры анализ растет, как плесень в холодильнике. Причем, после сотой партии появилась отдельная способность, отвечающая за игру в риск, по четверти очка разума за ранг, но и то хлеб. Вот скажи мне, Дадли, должны ли Джиннингсы быть лучше всех?» Начал я своим менторским тоном, сколько усилий стояло его отработать. «О, скривился, знает, паскуда, чем это для него заканчивается, а заканчивается тем, что приходится признавать мою правоту сразу, ну или после целого цикла упрямства и попытки идти против ветра, признать мою правоту. После долгих размышлений и сморщивания лба, а ведь я мог и вопрос с подвохом задать, тут уже инстинкт старшего брата не позволял упасть лицом в лужу, а то, как так-то, младший братец уел старшего. А идею старшего брата я в нем культивирую вот уже почти 3 года. Ну, даже не знаю. Эх, деда Уилл был бы недоволен твоим ответом. Так точно, мистер Дженнингс, сэр, Дженнингсы должны быть лучше всех. Никак иначе, сэр. Даже отсалютовал при ответе. Ох, разъебать бы его за салют от пустой головы. Но сейчас разговор не о том, надо держать марку. Вот поэтому, когда остальные смотрят телек, читают книги, бестолку бегают во дворе и лазят по помойкам, мы, Дженнингсы, приобретаем очень важные, для нашего доминирования над окружающими, способности. Поэтому мы занимаемся, поэтому мы делаем все, чтобы быть в топе класса, поэтому делаем зарядку. Понял, понял, но как-то это не знаю, блин, слишком жестко. Жестко, серьезно, Дадли, мы играем вечерами в риск, лото, эрудит, монополию, викторину, яйцы, смотрим телек, читаем книги, бегаем во дворе, занимаемся садом, всяким вязанием, да что там, мы спим по 8 часов, а могли по 6, а то и 4. Мы очень много времени тратим на отдых, развлечения и вообще впустую, Господь всемилостивый, да, если мы занимаемся развитием по 4 часа в день, понял, понял, Гарри, ну, блин, но все же, как-то это слишком, вот, как ты с этим справляешься, Дадли, вот скажи, у тебя есть цель в жизни, бля-бля-бля, я что, вызвал экзистенциальный кризис у 5-летнего паренька, вон, взгляд стеклянный в никуда, на зрительный контакт не идет, отводит взгляд, как-то сам сконфузился, лишь бы не лег после этого на диван и не начал предаваться нигилизму с фатализмом, меня же за такое в саду прикопают, но ничего, в случае чего, перееду к Шилоп, ну, а у тебя есть, о, ожил, это правильно, надо перевести стрелки в такой ситуации, эх, хорошо влияю на парня, конечно есть, она меня и мотивирует на подвиги, преодоление трудностей, для достижения моей цели я лишаю себя приятного уюта и, как ты там сказал, вкалываю на развитие, и что же это, спросил как-то удивленно Дадли, эх, плохо ты знаешь своего брата, парень, власть над миром, сообщил я Дадли, заговорщицки к нему нагнувшись, ди-бы-бы-бы, чё, как у злодея из мультиков, пришлось тяжело вздохнуть и просмотреть из-под лобья, копируя Дамблдора, надеюсь получается его осуждающий нравоучительный взгляд, о, осёкся, таки, получается, тогда и я хочу власть над миром, а ты знаешь, что для этого надо, ну, вот-вот, это ты будешь заправским мультяшным злодеем из Чёл-паука, ой, да ты сам не знаешь, хули тут пиздишь, мы одновременно привстали и начали оглядываться, даже из комнаты вышли проверить, я же учу не только хорошему, но и плохому, а Дадли на это плохое очень падок, а за плохое нам матушка ушки откручивает, а я предлагал полтяшки в банку кидать, не вышло, за полтяшки я бы даже материться перестал, но нет, так нет, я-то знаю, сначала ты должен стать парагоном, чего, не перебивай, потом найти единомышленников, думаю от 5 до 9 будет нормально, а чего так мало, так вон, Иисус собрал вокруг себя 12 и чем все кончилось, его распяли, неуверенно спросил Дадли, это тоже, но главное, что его предали, причем близкий сподвижник, Дадли почесал голову и кивнул понимающе, и, как только у тебя появится первая ячейка, каждый из твоих сподвижников должен создать свою ячейку, а после, ваша организация должна захватить ключевые отрасли человечества. Это какие? Военную, экономику, производство, ученых и масс-медиа. Ты думаешь, что Дженнингсы хотят завоевать мир? Уже пошли правильные вопросы, молодец парень, далеко пойдет, а ему всего лишь 5 лет. Это же каких уберкиндов я после таких тренировок смогу создать? Гарри, хватит о чем-то мечтать, мда. Прости, думаю да, хотят, и деда Уиллу, он то точно, даже папа, а ты сам у него спроси, Дадли погрузился в свои мысли, а я тем временем проверял свою домашку, сверяясь с учебниками, знаешь, Гарри, что-то власть над миром для меня, как-то слишком, даже для тебя слишком, Дадли, подумай сам, если я захочу съесть самый большой торт с шоколадным муссом, который сможет в меня поместиться, как быстро я этого добьюсь, зная тебя, или к концу недели, или крайним сроком на твой день рождения. На это я только игриво усмехнулся и покачал головой. Вот видишь, какая же это жизненная цель, так, обычная хотелка, захотел, сделал. Ну, ты в жизни не достигнешь мирового господства, на то она и жизненная цель, Дадли, что даже если я не достигну, то следуя за ней, я свершу многие великие поступки. И даже, если так случится, что я не смогу достигнуть поставленного, то мою цель достигнут мои дети, внуки, правнуки или далекие потомки. Блин, Гарри, ты уже думаешь о детях? Пришлось изобразить смущение, при наличии контроля тела нагнать в сосуды на лице крови непроблемно, потупить взгляд, отыграть растерянность. Ну ты же видел Риму в некотором роде, она мне нравится. Не суть, я просто продумываю планы на много шагов вперед, пока ты дрыхнешь. Да ну, Рима Эткинс, не в жизнь, ты видел ее маму, ну и, а теперь сравни бабушку Розу и матушку, и сделай выводы. Хм, ну, если так подумать, да ну нафиг. Пока я сидел и развивал мнемотехнику, путем зубрежки очередного стиха, Дадли качался на стуле и раздумывал. Все-таки, как-то многовато для меня одного, а ты будешь не один, мы будем вместе, все джиннингсы, ну, а если не потянешь, так поступишь, как дядька Барри. А что дядя Барри, так у него наверняка какая-то жизненная цель на счастье семьи завязана, вон первого ребенка в 15 лет завел. Да откуда ты все это знаешь? Я, в отличие от некоторых, не телек пялю, а взрослых слушаю. Ой, не пизди, всегда рядом сидишь и пялишь. Я делаю вид, что смотрю, а на самом деле слушаю. Был бы повнимательней, заметил бы, что, когда взрослые разговаривают, я смотрю телек, а когда нет, книгу читаю. Пф-ф-ф-ф, только и ответил на это Дадли. Зря ты так, все же наследие нашей матушки. Что наследие? Уши греть, когда взрослые скукотищу обсуждают. Управление и контроль потоков информации – наследие нашей матушки. А хорошие дети наследие своих родителей не бросают. Какие твои доказательства? Выучил уже неплохо. Осталось научить правильно использовать, а главное к месту. Ты только погляди, какое у мамы сарафанное радио и с домохозяйкой, что она может добиться с его помощью. Да любая домохозяйка в округе несет слово истину из уст нашей матушки. И на кой мне повелевать домохозяйками? Дадли, блять, мысли шершави. Правильно говорит шерши. Получай мой коронный взгляд, как на идиота, заслужил, так заслужил, поправлять решил меня, в моем режиме ментора, пусть теперь мучается размышлениями, где протупил. Сначала тренируешься на кошках, потом на домохозяйках, а потом наработки используешь на офисных работниках, а с развитием техники слежения и внедрения ее на предприятии, сможешь очень легко отслеживать в курилках разговоры сотрудников и минимальным внедрением идей направлять потоки сознания масс. Вообще, загнул, давай похлопаю, ходячий наш цитатник. Этот клоун даже похлопал для наглядности. Но вот с электроникой ты вообще загоняешься. А вот и нет, а вот и да, нет. Иди почитай журналы, что дядя Вернон выписывает. Даже голос повысил и руками стал махать. Там все очевидно. Паттерны развития технологий будущего возможно предсказать по тенденциям современной научной мысли. Тут я загонялся, нет там никаких паттернов, я банально использую послезнания о развитии технологии из моего времени. Ну, если такие знания применимы к параллельной вселенной, а то случится какая-то техномагическая революция и усё, можно все мои знания свернуть в трубочку и засунуть в злачное место. Знаешь что, Гарри, что? Иди-ка ты нахуй. Ай-яй-яй, мама, за что? Ай-яй-яй, а меня за что? Следует отдать Дадли должное. После этого разговора он взялся за ум. Даже стало как-то тоскливо и печально от того, насколько серьезно взялся. Настолько, что я даже стал отставать в развитии. По сравнению с братом, он даже набрался наглости меня упрекать в лени. Да что ты понимаешь? Я, сидя на месте, развиваю такие способности, о которых ты и помыслить не можешь. Так сидя на месте и развивал, все так же эфирное тело, контроль тела, мнемотехнику, а что было делать? Майские грозы перешли в июньские тоскливые дожди, матушка категорически против нашего бега во время грозы или дождя, даже после против, даже, если мы потом весь дом уберем. Дадли смекнул, что если я усиленно налегаю на уборку, то видать умение убираться очень поможет в захвате мира, а следовательно, он не должен отставать. Вот интересно, если я начну жариться в пердак, Дадли подумает, что это важный элемент мирового господства. Тут Вовочка просил передать, что никто тебе не поверит, уж он постарается. Совсем забыл, ну тогда начну топить за многоженство, Хотя, многоженство как раз идеально вписывается в картину мирового господства. Ну, тогда за моногамию, пущай мозги себе сушит, раз спросить ему западло. Вопрос развития легкой атлетики решили просто. Дадли написал дедушке Уилли жалостливое письмо о том, что нам не разрешают бегать и всячески превращают в домашних сычей за пазухой у матушки, пущай приедет и всем объяснит, что настоящим мужчинам простуда нипочем. И мистер Дженнингс, сэр, таки, приехал на день рождения Дадли и подарил ему беговую дорожку. И когда я говорю в одном предложении «беговая дорожка» и «мистер Дженнингс», я имею в виду, он задарил реально крутую вещь, лучшую в Британии, а то и в мире, что можно достать за деньги, если не собрал на каком-то заводе Дженнингс Электрикс по каким-то своим безумным чертежам. Теперь, когда схема отработана, через 2 года стоит повторить, но уже с мультитренажером на все группы мышц. А там уже к концу старшей школы можно было бы подумать о непродолжительной спортивной карьере. Тут тебе и слава с известностью, и неплохой стартовый капитал для бизнеса. Я вот, вроде как умный человек, манипулирую другими, строю многоходовые планы, умею предсказывать поведение других людей, но все равно продолжаю косячить и, если раньше, при маленькой игре, косяки были незначительными и карали слегонца, а порой, удавалось избежать наказания, то войдя в большую игру, получить кару за свои косяки становилось очень опасно, можно и не выжить. И это только уровень семьи, что же в школе будет? Честное слово, я же мог додуматься до такого, но нет, кто знал, что Дадли, на полном серьезе, без всякой задней мысли или еще чего-то там, просто подойдет к деду Уиллу, и с детской непосредственностью, в присутствии дяди Вернона и остальных глав побочных линий Дженнингсов, просто спросит, а правда, что Дженнингсы добиваются мирового господства? В этот момент мой контроль тела взял новые высоты, все сфинктеры в теле инстинктивно сжались, сердечные ритмы дыхания максимально замедлились, единственное, что меня только не трясло от происходящего. Оставшийся вечер я метался между мыслью, где будет удобнее спрятаться, в Аргентине, Буркина-Фасо или может ну его все нахуй, мигрировать в СССР и сдать всех местных ненормальных. Но тут чья-то ладонь легла ко мне на плечо. Воля плюс 1, мораль минус 9. Интересно, а откуда у моего внука такие мысли в голове, о всяком таком мировом господстве, Не знаю, мистер Дженнингс, сэр, во всем виноваты, наверное, мультики, разве вы не знаете, что телевизор разжижает мозг, так газеты пишут. Хочешь сказать, что у моего внука разжижились мозги и ты ничего не сделал, чтобы предотвратить это? Меня аж в холодный пот шибануло. Дыши, Гарри, дыши. Не знаю, мистер Дженнингс, сэр, я в черепную коробку вашего внука не заглядывал, а за-за-за-за, и поднял испуганный взгляд на мистера Дженнингса, натянутая улыбочка сама как-то получилась. Старик же улыбался своей зловещей ухмылкой, а в его глазах танцевали свои злые-злые танцы маленькие тики в своих масках. Я тут под себя уже эпитафию придумал, а ему видите ли весело. Ну знаете, мистер Дженнингс, сэр, у меня это время месяца, расположение Луны относительно Альдебарана и Сириуса, сами понимаете, на нас ненормальных плохо влияют, да и людей сегодня много, подустал, голова совсем не варит, можно я пойду, а если серьезно, Гарри, и мое плечо сжала спортивная рука мистера Дженнингса, мораль минус 6, было дело, поделился с братом амбициями, взглядами на жизнь и наблюдениями в каких отраслях работают Дженнингсы, мда, вот так вот, 6-летний парень на досуге раскрывает заговор по захвату мира, вы теперь меня иллюминатам отдадите, да, чтобы я ничего не разболтал, знал бы я, Гарри, где эти иллюминаты, сам бы к ним пришел и каждому в рот насовал, а теперь извини, но мне надо поговорить с сыновьями, напомнить им, кто главный в семье и о целях семьи в целом. Меня похлопали ободряюще по спине, и мистер Дженнингс ушел на вечернее собрание мужской компании в гостевую комнату. Даже после того, как все родственники, съехавшиеся на день рождения Дадли, разъехались, меня еще с неделю телепало от этого прокола. Незаметно подобрался конец июля, я расщедрился на пару очков воли для Шилоп. Пришлось ей долго объяснять, что такое день рождения, зачем его отмечать и что для смертных, это важное событие, прожить в целости и сохранности целый годичный цикл. И мне стало казаться, что ее забавляет моя смертность. Семейство Фикт поздравили меня сразу после родителей и, конечно, вместо подарка предложили взять к себе киску. Матушка сразу дала добро на такой процесс, ведь очевидно, что ненормальные будут совать своих кисок, куда только смогут, пока мы не возьмем хотя бы одну. Что я могу сказать? Поехавшие кошатники со стороны ненормальных выгодно отличаются от таких же кошатников со стороны нормальных людей. Хотя бы по причине отсутствия запаха и летающей шерсти, а при помощи чар ремонта легко можно восстановить испорченный ковер или мебель. Если бы не наличие, где только можно, сидевших представителей кошачьего племени обоих миров, то дом был бы совсем обычным. И каких кисок тут только не было. Причем, в доме было простое правило. У кисок нет имен и, если ты дал имя киске, неважно с какой целью, будь любезен забирать к себе, теперь она твоя. Я рассматривал кошечек, котов, котят, книзлов. Различные смешения волшебных кошачьих и обычных, киски были по всему дому, пока пара изумрудных глаз не встретились с моей парой изумрудных глаз. И я понял, что это он, мой кот, лоснящийся, не сильно большой, черный, как сама ночь, с двумя чистыми изумрудными глазами, сидевший на каминной полке в большом зале, взиравший на всех, как на говно, одним своим видом показывающий свою доминантную позицию. Мы поняли друг друга с первого взгляда, что просто созданы друг для друга. Я четкой и ровной походкой направился к нему, остальные киски разбегались, как волны перед носом судна. «Гарри, постой, не надо!» Он о чем-то хотела предупредить меня Ария, но мне уже было все равно. Я сделал свой выбор. Я высоко поднял кота над головой, взяв его под лапки, очень неудобный хват для переноса кошачьих, кот не издал ни звука. «Именно ты, именно тебя я искал, кот, что пожрет весь мир, отныне ты будешь бегемотом». Я обнял кота, и он устроился у меня на плече поудобней. Переполненный чувствами восторга и осознания находки, я так вынес бегемота из дома семейства Фиг. Мне это сейчас показалось, или Арабелла перекрестилась. Выйдя из дома, я бросил кота на пол, из дома выбежали все киски, чтобы проводить бегемота, скучать будут по своему братцу, бегемот что-то провыл им напоследок, отчего все киски разбежались. Вот так, рядом со мной, бегемот довольным пришел в свой новый дом, где сразу обнюхал одежду, ботинки, а после устроился в кресло дяди Вернона. Я же пошел всем сообщить о приобретении. Дадли забраковал кота, вот было бы у него еще 4 лапы и 8 пар глаз. Тогда другое дело. Матушка погладила котика и пообещала ему рыбки. Котик лишь облизнулся. Дядя Вернон подошел с чашкой чая поглядеть на кота. Кот же раздулся в размерах, приосанился и стал с прищуром смотреть на дядю Вернона. «Эх, дай угадаю, если я тебя отсюда выпну, ты пойдешь гадить мне в тапки?» Обратился к коту дядя Вернон, нагнувшись к его морде. Кот прищурился сильнее и замурчал в ответ. Дядя Вернон устроился на диван рядом и стал рассматривать бегемота. «Каков хозяин, таков и кот, я бы удивился, будь по-другому», — резюмировал дядя Вернон. «Вышла заминка с именем кота, я честно признался, что вычитал имя в Библии, ведь там же нет плохих имен», — так отче Том говорил. «Действительно говорил, на проповеди, даже Дадли подтвердил. А о моей привычке ляпать первое, что придет мне в голову, так вся семья уже давно об этом знает и привыкла. В семье котика стали называть ласково Глотиком. Чита Эвансов подарила мне трилогию «Кольца», одного небезызвестного профессора, в красочном подарочном издании. Генрих Эванс выслал коробку с учебниками, не только немецкого, но и в качестве бонуса, набор учебников по идишу. И судя по печати Оксфордской библиотеки, он или списал эти учебники, или банально спиздил. Дженнингсы были менее разнообразными в подарках, в основном это были сладости или деньги от тех, кто меня слабо знал. А вот те, кто был удостоен близких знакомств третьей степени, уже подарили более индивидуальные подарки. Бабушка Лу, непонятно чем мотивируясь, подарила мне кактус рода Эхинопсис. Мистер Дженнингс подарил мне стильный ежедневник в кожаном переплете с эмблемой Дженнингсов на форзаце. Самое интересное, что его печатали эксклюзивом, так как он начинался и заканчивался 31 июля. Дядя Барри подарил мне денег и открытку, где он на фоне своей автомастерской, на обратке было написано приглашение приехать покататься на байках, даже была приписка, что, если дядя Вернон не отпустит, то нам следует позвонить по такому номеру и дядя Барри нас сам заберет. Тетушка Марш подарила рукописные тетради, в которых были советы начинающим спортсменам, по которым она сама занималась. Ну и предложила завести бульдога. Кузен, или кто он там нам приходится, Аланса отличился, выслал набор юного химика, дядя Вернон, стоило ему только увидеть это все, как срочно изъял набор, а потом сжег на пустыре, а пепел развеял. Причем стоял и угрюмо смотрел на пламя в бочке, чтоб убедиться в действенности своего метода.